Глава 72. Час за часом все четверо в молчании, каждый по-своему, структурировали залежи материалов. Йона, дуя на кофе, стоял перед картой Европы. На карте были отмечены места, где обнаружили жертв, и места убийств, не прошедших экзамен помощников. Свет в кабинете мигнул, словно ток на секунду прекратил течь в проводах. Йона повернулся к карте Нора Юргордена и посмотрел на булавки, отмечавшие могилы в Лильянскугене и промышленной зоне. «Как Юрик находил могилы в темноте?» — спросил он. Натан поискал очки среди бумаг на столе, но обнаружил их, как всегда, у себя на лбу. «Мы испробовали координаты и простые числа, прогнали их через наши лучшие программы. Геометрия, тригонометрия и так далее». «Он не математик», — Йона продолжал рассматривать рисунок, который образовывали могилы. «Да нет там никакой системы», — вздохнула Сага. «Погодите», — перебил Йона, не спуская глаз с карты. «Признаем это, и все, прошептала Сага. «Нет». «Одного твоего упрямства недостаточно. Пора сдаться, запросить помощи у граждан». Йона прошел вдоль стены, глядя на фотографии карьера, дома Корнелии и квартиры в Сёдертелье. «Иногда я понимаю, как он мыслит», — тихо сказал он, а про себя подумал, что понимать Вальтера — все равно, что угадывать на ощупь ход подводных течений. Йона снова вернулся к карте Лильянскугена, провел указательным пальцем по старым железнодорожным путям и посмотрел на булавки, отмечающие каждую могилу. «Они расположены случайным образом?» — спросил Нолин. «Близнецы». Йона начал вытаскивать булавки. «Что? О чем ты?» «Созвездие». Йона вытащил еще пару булавок. Вот как он запомнил расположение могил. Йона выдернул последнюю булавку, снял карту со стены и поднес к лампе. Дырочки в бумаге засветились. «Помните письмо отца Юрика насчет туманности Медузы?» — спросил Йона. «Да», — ответил Натан. «Она входит в созвездие близнецов». Йона положил карту на стол и соединил дырочки линиями. Рисунок напоминал схематическое изображение двух людей, держащихся за руки. «Созвездие близнецов», — медленно проговорил Нолин. Сага встала за спиной у Натана. Тот вывел на экран фотографию созвездия, немного увеличил, приложил карту к экрану и еще немного увеличил изображение. Дырочки в карте, отмечавшие места могил, точно наложились на звезды. «Безумие какое-то», — улыбнулся Натан, глядя на остальных. «Мы взяли его слона», — пробормотала Сага. Она опустилась на стул и медленно провела ладонью по столу. «Сага, вы все еще в катакомбах, вместе», — сказал Йона. «И сейчас снова твой ход. Твой ход». «Мы теперь видим его насквозь», — хрипло сказал Нолин. «Он следует схеме». «Порядку», — тихо сказала Сага. «Что?» — переспросил Натан. Сага сглотнула и закрыла глаза, чтобы найти нужные слова. «Нам известно, что мораль не имеет для него никакого значения. Она для него — ничто». Сага взглянула Йоне в глаза. «Но он придерживается чего-то вроде порядка». «О чем ты подумала?» — спросил Йона. Сага крепко потерла лоб и вздохнула. «Не знаю, почему я это сказала». «Но ты вспомни, вспомни», — быстро сказал Йона. «Что ты имела в виду, говоря «порядок»? Это не просто слово. Какой порядок ты имела в виду?» Сага мотнула головой, обхватила себя руками, уставилась в пол и долго сидела молча. Наконец она заговорила. «Когда мы с Юриком сидели в том отделении, то говорили, как он впервые убил человека. Она подняла глаза. «Он говорил, это как съесть что-то, что ты до этого считал несъедобным», — припомнил Йона. «Да, но когда я встретилась с ним в доме престарелых, он сравнил убийство с физическим трудом. Он убивает не ради удовольствия, но я спросила, неужели он никогда не испытывал удовольствия от убийства?» Сага снова замолчала. «Не испытывал», — подтвердил Йона. «Да. Но в самый первый раз, когда он после гибели отца убил человека в Швеции, он сказал, что после убийства ему стало спокойнее, словно он решил сложную задачу. И я подумала, этой задачей было восстановить порядок, потому что именно тогда он понял, что может не только убивать виновных, но и отнимать у них все. «Нам известно имя его первой жертвы в Швеции», — спросил Натан. «Нет», — ответил Нолин. «Мы пока нашли не так много тел». «А могли первую жертву звать Андерсон?» Сага провела рукой по губам. «Ты думаешь, поэтому Юрик и назвался Корнели Андерсоном?» — сказал Йона. «Взял новое имя в честь первой жертвы». «Так же, как когда-то перед возвращением в Швецию он взял имя Юрик Вальтер». «Хорошая мысль, Сага», — одобрил Йона. «Отличная». Сага лихорадочно кивнула и посмотрела на Натана, который начал искать фамилию в списке чудовищных деяний Юрика. «Нет тут никаких Андерсонов», — прошептал Натан. «Значит, эту жертву мы еще не обнаружили», — сказал Йона. «Давайте думать», — Сага прерывисто вздохнула. «Когда Юрик через много лет вернулся в Швецию и обнаружил, что отец мертв, когда Юрик понял, что отец повесился от одиночества, о ком Вальтер мог подумать в первую очередь? Кого захотел уничтожить?» «Людей, которые приняли решение разлучить Юрика и его брата с отцом. Тех, кто рассматривал их дело в иммиграционной комиссии», — предположил Нолин. «Нет, они покончили с собой несколькими годами позже, и они есть в списке», — сказал Йона. «Хм, так кого он убил первым?» — спросил Нолин. «Может быть, бригадира на карьере? Лично я бы начала с него. Он забрал Юрика и Игоря у отца». Сага снова вытерла рот тыльной стороной ладони. «То есть все это начал именно бригадир? Хотя он мог просто сказать отцу Юрика, чтобы тот внимательнее относился к детям. Обычно так и делают, на этом все бы и закончилось». «Получится узнать его фамилию», — Натан защелкал по клавиатуре. «Должно получиться», — сказала Сага. Нолин принялся просматривать старые отчеты в своем серебристом ноутбуке. «Я помню, у меня есть эти записи». Йона достал из коробки пачку рабочих блокнотов. «Ян Андерсон», — Нолин поднял глаза от экрана. «Так звали бригадира?» — еле слышно спросила Сага. «Да, но тут ошибка», — сказал Нолин. «Первая жертва — не он». «Что?» «Потому что он жив», — Нолин стал читать дальше. «Ян Андерсон и его семья живут и здравствуют. Вот почему бригадир остался за рамками расследования». «Неужто Юрик упустил фамилию того, кто сдал его семью полиции?» — скептически спросил Натан. «В любом случае, сейчас Ян Андерсон уже на пенсии, а его дочь живет в Трелеборге», — продолжил Нолин. «Жена умерла, но брат жив. У него большая семья в Леруме». «Я думаю, что Ян Андерсон уже много лет как мертв», — медленно проговорил Йона. «Ты почему?» — удивился Нолин. «Юрик позаимствовал у него не только фамилию, но и всю его личность. Поэтому и кажется, что Андерсон еще жив». «Ты хочешь сказать, что Юрик получает его пенсию, оплачивает его счета?» «Да». «В таком случае он и живет в его доме в Стикторпе», — заключил Нолин и развернул компьютер экраном к остальным.